Глава 37. После заупокойной службы по Рэйчел, погибшей в автокатастрофе девушки, семью Хопкинса и его помощника пригласили на поминальное чаепитие. Выпив стакан содовой, Глен выходит и ждет у катафалка. У него книга, и он спокойно читает ее под лучами солнца. «Привет!» — он поднимает взгляд. Алисия Хопкинс вышла из дома и стоит перед ним. Одетая, как и он, в черное, но строгость ее траурной одежды смягчает светло-голубой джемпер. «Что читаешь, Глен?» — спрашивает она, подходит и встает рядом с ним, тоже прислонясь к теплому капоту. Их плечи соприкасаются. Он внезапно понимает, что Алисия стоит чуть ближе, чем следовало. «Стихи?» Глен, перевернув книгу, показывает ей обложку. «Собрание сочинений Шарля Бодлера», — читает она вслух. «Я его совсем не знаю. В школе моим любимым поэтом был Фрост». Глен вежливо улыбается. «Бодлер совсем не похож на Фроста». «Прочти вслух какое-нибудь стихотворение», — просит Алисия. «Видишь ли, некоторые из них не подобают случаю». «Я не буду шокирована», — говорит она, и ее глаза озорно вспыхивают. «Знаешь, не нужно судить нас всех по папиным меркам». Глен нервно улыбается. «Давай найду какое-нибудь подобающее», — предлагает он, листая страницы. «Вроде бы...» «Любовных стихов он не писал?» — перебивает Алисия. «Мне нравится слушать любовные стихи». Глен недолго задумывается. «Есть вот такое», — бормочет он, забираясь в конец книги. Называется «Задумчивость». Откашливается и читает. «Остынь, моя печаль, сдержи больной порыв. Ты вечера ждала. Он сходит понемногу, и тенью тихую столицу осенив, одним дарует мир, другим несет тревогу. В тот миг, когда толпа развратная идет вкушать раскаяние под плетью наслаждения, пускай моя печаль, рука твоя ведет меня в задумчивый приют уединения. Подальше от людей, с померкших облаков я вижу образы утраченных годов, всплывает над рекой богиня сожаления. Отравленный закат подаркою горит, и темным саваном с востока уж летит безгорестная ночь, предвестница забвенья». Перевод Андреевского. «Мне понравилось», — говорит Алисия, когда он дочитал. «Странное стихотворение, но понравилось». Глен кивает и сдержанно улыбается. «Бодлер замечательный поэт». «Глен, как люди реагируют на твою работу? Что ты имеешь в виду? Знаешь, когда я бываю в компании, кто-то непременно скажет: «Эй, смотрите, это Алисия, похоронщица». Однако никто не говорит: «Эй, это Фил, продавец или механик, или еще кто-то». Люди насмехаются над тем, что связано со смертью, потому что она страшит их. «Это верно», — соглашается Алисия. «Видимо, поэтому я уютнее чувствую себя с похоронщиками. Вроде того, как в стихотворении, что ты прочел. Пускай рука твоя ведет меня в задумчивый приют уединения». Как звучит строфа целиком? «В тот миг, когда толпа развратная идет вкушать раскаяние под плетью наслаждения, пускай моя печаль, рука твоя ведет меня в задумчивый приют уединения». «Плеть наслаждения напоминает мне местную дискотеку в субботний вечер», — говорит Алисия. «Развратных толп там полно». Глен молчит. «Может, сходим как-нибудь, поглядим на них?» «Хорошо», — отвечает Глен, снова раскрывает книгу и листает страницы. «Это какой-то рисунок?» — неожиданно спрашивает она. «Что?» «Там, вернись назад!» — Алисия переворачивает несколько страниц, касаясь руки Глена. «Ты рисовал? Что это?» «Так, этюд. К одному из стихотворений». «Красивый. Я знала, что ты художественно одарен». Она склоняет голову на бок. Рисунок представляет собой фрагмент обнаженной женщины, полулежащий на постели. «Рисовал с натуры?» Она хихикает. «Глупый вопрос. Натура тебе не нужна. Ты как Леонардо да Винчи, так ведь?» «Почему?» «Потому что он изучал анатомию по трупам». Алисия улыбается Глену и неторопливо идет в дом.